Великое недоразумение. 28 марта исполнилось 145 лет со дня рождения Алексея Максимовича Пешкова, известного всему миру как Максим Горький. Его величали при жизни и после смерти, пока он считался великим пролетарским писателем и основоположником социалистического реализма, определение, к которым Горький не имел практически никакого отношения. Его называли вождем советской литературы, что было ближе к истине, но тоже весьма приблизительно, потому что советской литературы как единого явления не существовало. Просто после 1917 года русские писатели разделились на тех, кто вынужден был жить за рубежом, и тех, кто по доброй воле или вынужденно жил в советской стране. Сам Горький после революции провел за границей 7 лет и примерно столько же прожил в СССР после возвращения. При этом до 1935 года Горький ежегодно осень, зиму и часть весны проводил в Италии, в Соренто, а в 1933 году вообще не приезжал в Отечество. В 1935 в выезде за рубеж ему было отказано решением Сталина. Сталин посчитал, что в Крыму, где у Горького была казенная дача, климат не хуже, чем в Италии. Таким образом, сложно сказать, к какой части русских послереволюционных писателей следует относить Горького. Но все эти подсчеты не имеют решающего значения. Безусловно, одно. Вернувшись в СССР, Горький эмигрант сделал свой выбор. И гораздо важнее понять, почему. Почему писатель, гневно осудивший в 1917-18 годах в несвоевременных мыслях политику Ленина, с конца 20-х и до смерти в 1936 году публично славословил Сталина и работников карательных органов, называя лучшими людьми страны? Почему в статье о белоэмигрантской литературе 1928 года, опубликованной в «Правде», он предал анафеме не только всех эмигрантов, но и всю интеллигенцию, которой сам же и принадлежал, которую отчаянно спасал от репрессий в 1917-21 годах, и заявил, что большевики во главе со Сталиным осуществляют то, о чем мечтали мудрейшие и наиболее искренно человеколюбивые люди мира. «Среди этих людей вам нет места», — писал он своим старым товарищам по литературе и общественному движению. «Ваша игра проиграна». За все это, после развала СССР и даже раньше, русская интеллигенция предала Горького самому жестокому осуждению. Ему припоминали и припоминают и позорную ознакомительную поездку на Соловки, и организацию коллективной писательской книги о Беломорканале. Первый русский писатель, воспевший рабский труд, справедливо написал Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ». И то, что не помог Андрею Платонову, не спас Мандельштама, и то, что деньги на содержание его и его семьи шли через бюджет НКВД и многое другое. Вспомнили, что Горького в СССР насаждали как картошку при Екатерине, и даже случайную фразу из дневника Толстого «Горький недоразумение». Цитировались издевательские фразы о Горьком из эмигрантских выступлений Ивана Бунина. Словом, Горький оказался низвергнут с пьедестала и как будто надолго куда-то убран, примерно как его памятник с бесконечно реконструируемой площади Белорусского вокзала. Но проходят годы, переиздаются его произведения, появляются новые театральные постановки пьес, экранизации, выходят книги о самом Горьком, писателе уже нового поколения, например, моя и Дмитрия Быкова, и здравомыслящая гуманитарная интеллигенция неизбежно приходит к сознанию, что не только вычеркнуть Горького из русской литературы невозможно, но что он действительно занимает в ней свое огромное место. И если он недоразумение, то настолько великое, что разбираться с ним придется еще долго. Да, с Горьким трудно разобраться. Будучи фигурой промежуточной, между концом царства Александра III и утверждением Сталина, он, тем не менее, и самое заметное литературно-общественное явление этого промежутка размером в полувековую историю страны и даже всего мира, потому что русская революция была, конечно, главным мировым событием эпохи. При этом Горький оказался единственным человеком той эпохи, который мог на равных общаться с людьми с разных и никак не пересекающихся идеологических орбит. Он дружил с Лениным и Розановым, беседовал с Толстым и Сталиным, понимая их язык и находя свои аргументы в споре с каждым. Невозможно представить себе Ленина, мирно гуляющего с Розановым по острову Капри, или Сталина в гостях у Толстого в Ясной Поляне. Между ними бездна, но эта бездна заполняется одной единственной фигурой по имени Максим Горький. Можно ли представить себе общение Чехова и Гапона? Горький общался с первым и со вторым. Конечно, это было недоразумение, но в этом недоразумении была вся соль эпохи. Без фигуры Горького, лишающейся связи и превращающейся в хаос, который она, возможно, и была, но это наша история, из которой мы все вышли. Томас Манн гениально назвал Горького мостом между Ницше и социализмом. Это до революции. А после революции по Горькому, как по мосту, прошла в советское время та интеллигенция, которая оставалась здесь, сохраняя старые принципы – служить народу, а не себе. Быть верным своей профессии, нужной новой России не меньше, чем прежней. Конечно, можно мазохистски помечтать о том, чтобы Горький в СССР не вернулся, советская литература и науки не поддержал, и у нас окончательно победили бы идеи пролетарской культурной революции, сродни будущей китайской. Но вот как-то не случилось, и, скажем, на первом съезде советских писателей первую скрипку играли не чистокровные пролетарии, а попутчики, среди которых действительно выдающиеся литературные таланты – Зощенко, Каверин, Пастернак, Бабель и многие другие. Именно под патронажем Горького развивалась наша академическая наука, та самая, с которой мы бездарно расправились уже в перестроечные годы. Вспомним его добрым словом. Хотя бы за это. А то, что это был замечательный писатель, и так понятно. 27 марта 2013 года.